Мистрис Груф осторожно отворила дверь и вошла в комнату. Убедившись, что девушки спали, она вернулась на лестницу и кашлянула. Невыносимый писк скрипки утих, и мистер Груф появился на лестнице. «Готово?» — спросил он тихим голосом. «Молчи!» — по привычке возразила супруга. «Что, лорд?» «Да что бредит наяву!» «О!» — воскликнул он с непритворным состраданием, войдя в комнату и увидев положение сестер. «О, бедные ангелочки! Жалко мне их жена!» «Молчи!» — сердито отвечала хозяйка, засвети фонарь. «Послала же мне судьба такого мужа!» — продолжала она. «Разжалобиться вздумал! Ведь 20 фунтов стерлингов — не щепки! Разве ты этого не понимаешь, пустая твоя башка? Не рассуждай, олух!» «За грехи, видно, послал мне тебя Господь!» Мистер Груф между тем отворил окно. Снаружи висел фонарь. Груф поставил в него зажженный огарок свечки, который бросил на стену яркий желтый свет. Этот фонарь был тот самый, о котором, если помнит читатель, капитан Пэдди и его товарищи говорили в самом начале нашего рассказа, когда плыли в ночную экспедицию по Темзе. «Отсюда видна ложа Боба», — сказал мистер Груф, затворяя окно. «Он чует добычу и минут через 5 подъедет сюда». «Вот видно дельного человека», — возразила хозяйка, бросив презрительный взгляд на супруга. «Вот бы ты с кого брал пример, да где тебе?» Мистер Груф не слушал, что говорила ему супруга. Он подошел поближе к спящим молодым девушкам и с состраданием посмотрел на них. «В жизнь свою я много сделал худого», — ворчал он. «Но черт меня возьми! Тяжело отдать таких хорошеньких детей в руки палача Боба!» «Молчи!» — закричала хозяйка с раскрасневшимся от злости лицом. «Кто дал тебе позволение рассуждать? Ступай вниз! Взгляни, что делает лорд, и принеси мне оттуда рюмку джина». Мистер Груф покорно повиновался, но, спускаясь с лестницы, невольно подумал, не угостить ли когда-нибудь и свою супругу водицей Боба. Только в двойной порции, чтобы этой милой женщине никогда не проснуться. Когда он вернулся с джином, над самой головой его зазвенел колокольчик. «Это Боб», — сказала хозяйка, — «живее принимайся за дело». Прежде всего они вдвоем отнесли стол к стене, далее Груф, зацепив крючком веревку с петлей на конце, пропущенную через блок вдоль одной из балок, поддерживавших потолок, притянул ее к полу. Жена его тем временем разослала на полу 2 постельные простыни, потом вместе с мужем завернула Клару в одну из них и поднесла ее к веревке. На том самом месте, где обыкновенно стоял стол, находилось вделанное в пол железное кольцо. Мистер Груф ухватился за это кольцо и потянул силой. Заржавевшие петли заскрипели, и открылся тяжелый люк, внизу которого было черно, только слышен был небольшой плеск воды о сваи. «Кто тут?» — спросил хозяин тихим голосом. «Товарищ!» — отвечал снизу Боб Лантерн. Блок завертелся, и тюк с бедной Кларой опустился в черное отверстие. «Тише, тише!» — сказал Боб с беспокойством. «Вы чего доброго изуродуете ее?» «Это которая?» «Почем я знаю, которая?» — сердито отвечал Груф. «Разве не все равно, которая бы ни была?» «Тише же, дьявол, тебя побери! Теперь принимайтесь за другую!» Блок опять завертелся, и веревка снова поднялась. Мистрис Груф тем временем успела завернуть Анну, но когда она стала вместе с мужем опускать ее в мешок, послышались чьи-то шаги, и на пороге показался мрачный лорд Эндрюс Макферлен. Пораженная страхом, мистрис Груф выпустила из рук свою добычу, и головка Анны свесилась из мешка. Длинные распущенные ее волосы касались пола. Макферлена привело в эту комнату не какое-либо зародившееся в нем подозрение или любопытство, а просто он зашел в нее по привычке, так как всегда занимал эту комнату.